Глава 3. Поездка в Корнуолл. Если бы Альфреда попросили представить Юлю, он, наверное, сказал бы вот что. «Моя хозяйка занимается дизайном интерьеров. Мне это занятие тоже по душе, ведь дома всегда есть кусочки разных красивых тканей, которые можно потрогать. Иногда я устраиваю небольшой переполох, разворошив сложенные в стопочку вырезки из журналов. Но больше всего мне нравится искусственный мех. Он мягкий, на нем приятно лежать и трогать его лапками». Однажды Юле предложили работу помощника главного дизайнера, чтобы обновить интерьер гостиной в одном особняке, расположенном в графстве Корнуолл. Корнуолл находится далеко от Лондона, поэтому Юля взяла кота с собой. Альфред с Юлей добирались до особняка сначала на поезде, а затем на такси. Был поздний август, погода стояла прекрасная. В поезде Альфред ехал в дорожные сумки-переноски для животных, а в машине Юля выпустила его из сумки. Он встал на сиденье, передними лапками опершись на стекло, и с интересом рассматривал пейзажи, проносящиеся за окном автомобиля. Взору кота открывались необычайно красивые виды. Мимо мелькали могучие многовековые дубы и бескрайние поля с пасущимися белыми овечками. Вокруг стояла тишина. Слышно было лишь пение птиц. Вскоре они подъехали к большому красивому дому, вокруг которого цвели гортензии. «Как вы добрались, Юля?» — гостеприимно спросила хозяйка дома Сара, протянув руку для приветствия. «Замечательно, спасибо», — ответила Юля, улыбнулась и тоже протянула ей руку. «Проходите в дом. Я познакомлю вас со своей семьей и покажу вашу комнату». Небольшая комната, приготовленная для Юли и Альфреда, располагалась на первом этаже. Это было старинное помещение с тяжелыми портьерами на окнах. Все стены, обклеенные обоями в крупный цветок, были украшены картинами, а полы устланы мягкими бордовыми коврами. Во всех старых домах много разных запахов, и Альфред с интересом начал обнюхивать все вокруг. Увлекшись, он залез под кровать и от переизбытка новых ароматов даже чихнул. «Вылезай оттуда, пушистик, пошли осматривать дом!» Смеясь, позвала его Юля. Когда Альфред не спеша вышел из комнаты, у него захватило дух и разбежались глаза. Столько всего нужно было увидеть и изучить. За ужином Сара рассказала историю дома. Оказалось, что он принадлежит ее роду много веков. Сара и ее семья были людьми добрыми, гостеприимными и любили животных. После ужина кот со своей хозяйкой вернулись в комнату, и он устроился на одеяле в ногах девушки. Несмотря на притягивающее разнообразие запахов и незнакомую обстановку, ему все же надо было чувствовать, что хозяйка по-прежнему рядом. Удостоверившись, что все в порядке, он успокоился и вскоре уснул. На следующее утро, после завтрака, Юля и Сара ушли работать, а Альфред набрался смелости и пошел обследовать дом. Сначала он обнюхал стоявшую в прихожей обувь. В городе у хозяйки были в основном туфли, а здесь он нашел много странной обуви и даже большие резиновые сапоги. Все это пахло незнакомыми растениями. Оглядевшись, кот увидел стеклянную дверь, ведущую во двор. Он подкрался ближе, протиснулся в открытый проем и высунул на улицу мордочку. Легкий теплый ветерок принес откуда-то запахи свежих полевых цветов и незнакомых животных. Альфред вышел во двор, и перед ним предстала удивительная картина. Куда бы он ни посмотрел, везде была зелень. И уходила она в бескрайнюю даль. Погода стояла чудесная. Солнышко приятно грело шерстку, птицы пели на разные голоса. Альфред поднял голову и увидел голубое небо с пушистыми белыми облаками. У него закружилась голова. Такой свободы он не ощущал никогда. Аккуратно переступая и высоко поднимая лапы, он сначала медленно пошел по траве, а затем, совершенно опьянев от свободы, побежал. Ветер шумел у него в ушах, изредка принося звуки пролетавшего мимо жужжащего шмеля. Вдруг его внимание привлекло что-то невесомое и летающее. Мотылек. Порхая, Он то опускался к земле, то взмывал в воздух все выше и выше, словно пытаясь долететь до неба. Альфред начал за ним гоняться, высоко подпрыгивая. А мотылек, словно играя, то почти попадал в его лапы, то опять резко взмывал вверх. Малыш долго бегал и резвился, а когда устал, прилег отдохнуть в тени деревьев и не заметил, как заснул. «Би!» Альфред почувствовал сквозь сон чье-то теплое и влажное дыхание. Он открыл глаза и увидел беленькую мордочку. «Ты кто?» — спросил Альфред с интересом, разглядывая незнакомца. «Я барашек. Меня зовут Беба», — ответило белое пушистое облако, от которого пахло травой и теплым молоком. «Привет, Беба. Меня зовут Альфред». «Привет», — проблеял барашек. «Давай поиграем». И они побежали по поляне, догоняя друг друга. Сначала играли в салочки, потом в чехарду. Вскоре в желудке Альфреда начало урчать. И он подумал, что, наверное, уже совсем поздно, раз он проголодался. «А ты знаешь, который сейчас час?» — спросил он у барашка. «Мне кажется, что пора домой». «Не знаю, как там у вас, но у нас наступает время прохлады. И скоро будет плохо видно все вокруг», — ответил рассудительный барашек. «Не понимаю, как это плохо видно?» «Когда наступает темнота, ничего не видно». «А мне все видно. Мы коты в сумерках видим даже лучше, чем днем». «Спасибо, что разбудил. А сейчас мне пора идти. Меня ждет хозяйка». Они попрощались, как хорошие друзья, и Альфред со всех лап понесся к дому. Кошки всегда чувствуют, как найти дорогу домой, даже если в этом месте они живут первый день. Прибежав к стеклянной двери, он обнаружил, что та закрыта. Попробовал открыть ее лапками, но дверь была заперта изнутри. В стекле, как в зеркале, отражался яркий оранжевый закат, поэтому он не видел, есть ли за дверью кто-нибудь, кто мог бы его впустить. Тогда он пошел вокруг дома, в надежде найти открытое окно или дверь, чтобы попасть внутрь. Проходя вдоль одной из стен, кот вдруг услышал шуршание, доносившееся из открытого окна. Он отошел немного подальше, чтобы оценить обстановку и приготовиться к прыжку. Через мгновение Альфред был на подоконнике. В просторной комнате с большими окнами, вдоль стен которой стояли высокие книжные шкафы, было так тихо, что слышалось тиканье часов. Вдруг шуршание повторилось. Альфред посмотрел на стол и увидел странное существо с маленькими лапками и длинным хвостиком. Этот серый комочек сидел на книге и сквозь большие очки, лежавшие на открытых страницах, что-то читал, прохаживаясь от одного края строки к другому. «Привет! А ты кто?» Альфред прыгнул к зверьку, отчего тот растерялся и попятился назад. «Я мышь», — запинаясь, ответил зверек. «Меня зовут Себастьян». «А я Альфред, рад познакомиться», — представился кот. Зверек удивился. «То есть ты не хочешь меня поймать и съесть?» «Нет. Зачем? Моя хозяйка меня вкусно кормит». Тогда Себастьян успокоился. «А что ты тут делаешь?» — спросил он кота. «Я немного заблудился и ищу путь, по которому смогу вернуться к хозяйке. Ты можешь мне помочь?» «Да, конечно. Это библиотека. А ты куда хочешь попасть?» «Мне нужна спальня на первом этаже», — уверенно ответил кот. Себастьян шустро спустился на пол. «Пошли!» Выскочив из библиотеки, он показал мордочкой вперед. «Дальше ты сам. Иди вдоль коридора до конца, а потом поверни направо». «Спасибо!» Альфред поблагодарил Себастьяна и побежал к хозяйке. К тому времени Юля уже закончила работу и, вернувшись, не находила себе места. Она сильно разволновалась, когда поняла, что Альфреда нет нигде в доме. Юля потрясла пакетиком с сухим кормом, но никто не прибежал. Коты очень тонко улавливают звуки и знакомые запахи даже на расстоянии, ведь обоняние у них почти в 14 раз сильнее человеческого. Так что если бы Альфред был где-то рядом, то сразу очутился бы у ее ног. «Мяу!» — виновато сказал появившийся вдруг Альфред. «Ах, вот ты где! Ну и напугал же ты меня! Где ты был, мой маленький исследователь? Обещаю, что больше не будешь далеко уходить. Альфред понял, что расстроил Юлю, и ему было очень неловко, что так получилось. Потупив глаза, он потерся головой о ее руку, прося прощения. Через несколько дней часть работ была завершена, и Юля вместе с Сарой отправились в обратный путь на машине. Альфреда выпустили из сумки, и он сначала сидел у переднего окна, потом лежал у заднего. А после, свернувшись калачиком, проспал у Юли на коленях до самого Лондона. —